Глава 51. Доусон припарковал свою машину рядом с Range Rover Discovery, который стоял перед просторным домом, словно переделанным из здоровенного зернохранилища. В его понимании это больше соответствовало адресу, по которому мог жить ученик Академии Хиткрест. Дверь открыла женщина, которой Кевин дал бы лет 60 с небольшим. Ее короткие, совершенно седые волосы контрастировали с темной кожей. В ушах у нее были простые сережки-гвоздики, а серебряная цепочка подчеркивала естественный загар кожи человека, который много времени проводит на свежем воздухе. Но эта женщина была слишком старой для того, чтобы являться матерью мальчика, которого он разыскивал. «Чем могу служить?» — спросила она приятным голосом. «Простите, но я ищу Тристана Рока», — сказал сержант. «Скорее всего, за те 9 месяцев, что прошли с того момента, как мальчик ушел из школы, его семья переехала». «Вы знаете Тристана?» — спросила женщина, делая шаг в сторону. Войдя, Доусон отрицательно покачал головой. «А Тристан здесь?» — в свою очередь спросил он. Хозяйка дома, кивнув, протянула ему руку. «Луиза Рок», — представилась она, — «бабушка Тристана по отцу». Полицейский пожал руку и назвал себя. Озадаченная женщина предложила ему сесть. «Какие у вас могут быть дела с моим внуком?» — спросила она, взяв с кофейного столика крохотную фарфоровую чашку. «Если можно, я бы хотел переговорить или с вашим внуком, или с его родителями», ответил Кевин, полагая, что Луиза живет в доме своего сына. «Если Тристан сейчас дома», — подумал он, — «то, возможно, перешел на домашнюю форму обучения». «Боюсь, что родителей Тристана здесь нет. Это мой дом, и Тристан живет в нем со мной», — ответила миссис Рок, как бы защищаясь от него. «Я этого не знал. Вы его официальный опекун?» — спросил сержант, стараясь скрыть вызов в своем голосе. В школе происходили какие-то страшные вещи, которые могли быть, а могли и не быть, связаны со смертью двоих детей. И у него было ощущение, что Тристан Рок может помочь ему в расследовании. «Тристан живет со мной с 4 лет, потому что мой дом расположен близко к школе. И потому что его родители очень редко появляются в этой стране», сказала Луиза, не скрывая неодобрительного тона. «Мой сын проживает наследство, доставшееся ему от отца, который, боюсь, оставил ему слишком много денег, но забыл вложить в голову хоть каплю разума». В голове у Кевина начала вырисовываться некая картина. «Они не хотели Тристана?» — спросил он, понизив голос. «В шепоте нет никакой необходимости, он вас не слышит». «Сначала хотели, но потом Тристан стал помехой их привычному образу жизни. Должна признаться, что мой сын слишком избалованный, в своей жизни не проработал ни дня. Он нашел себе такую же ветреную жену, у них очень много общего. И главное то, что оба они любят себя больше, чем кого бы то ни было в этом мире». Доусон не смог сдержать улыбку. «Миссис Рок, ваша искренность похожа на глоток свежего воздуха. Во всем я, конечно, виню себя и своего покойного мужа. Никто не хочет, чтобы их чадо мучилось в этой жизни. Но наличие финансовых возможностей, позволяющих оградить его от земных проблем, иногда оказывает ребенку медвежью услугу». «Тристан видится со своими родителями?» — спросил Кевин. Откровенность его собеседницы была такова, что он решил, что может спросить ее о чем угодно. «Они не виделись уже несколько месяцев», — ответила Луиза. Доусон вдруг понял, что он пока не обнаружил ничего, чему можно было бы позавидовать в жизни этих привилегированных детишек в Хиткресте. Ему, например, удалось пережить все тяготы школьной жизни лишь благодаря помощи семьи. «Вы так и не объяснили мне, зачем хотите встретиться с моим внуком», — напомнила Луиза. «И не привели ни одной причины, почему я должна вам это позволить». Что ж, возможно, Тристан и лишен любви своих родителей, но эту женщину Доусон не хотел бы иметь своим врагом. Слава богу, что у мальчика есть кто-то, кто готов за него постоять. Прямота хозяйки дома заставила его также прямо ответить на ее вопрос. «Миссис Рок, в школе произошли некоторые события, которые мы сейчас расследуем. И во время этого расследования мы столкнулись с тем, что в школе имели место случаи издевательств, дедовщины, унижений. Так что, может быть, ваш внук поможет мне лучше понять, что же там происходит». «Боюсь, что Тристан вам ничем не поможет», — покачала головой Луиза. «Но если бы вы позволили перекинуться с ним парой слов, или если бы вы могли объяснить, почему он ушел из школы посреди года...» «Он ничего не может вам объяснить, офицер», — твердо сказала женщина. Доусон постарался скрыть свое разочарование. «Миссис Рок, детей в школе запугивают, чтобы они молчали. насильно заставляет вступать в тайные общества и бороться за популярность и признание среди других учеников. Все это жестоко и тошнотворно, так что мне действительно надо. Пойдемте со мной». С этими словами Луиза встала. Сержант пошел следом за ней. Рок вернулась в холл и открыла дверь, расположенную по правую руку. «Офицер, позвольте мне представить вам моего внука, Тристана». Доусон вошел в комнату и почувствовал, как его глаза лезут на лоб.